Peace and Bliss, Planet Rockers, The Mix Master Freak из Universal Zulu Nation. Мы продолжаем нашу передачу «Бесконечные уроки» от Universal Zulu Nation, Infinity Lessons. И сегодня у нас в программе мы поговорим о Евангелии хип-хопа от Криса Паркера. Также мы поговорим о хип-хоп-декларации мира, которая была подписана в ЮНЕСКО. И мы почитаем письмо Малькольма Икса из Мекки. Итак, мы начнем, наверное, с Малькольма Икса. Малькольм Икс оказал большое влияние на хип-хоп-культуру. Много хип-хоп-артистов используют X в качестве приставки к своему имени, например, Terminator X или X-Executioners. Вот, как бы, что это значит? Это нация ислама, такая организация есть, в которой Малькольм Икс непосредственно состоял. И когда новобранцы приходят в эту организацию, то есть имя, которое они уже имеют, им меняют их на новое, на X, то есть неизвестное новое, то есть им якобы сменяют на с рабского имени, которое им дали при рождении, меняют на X, и в ходе обучения, когда они уже проходят обучение в нации ислама, им потом придают новое имя, мусульманское. И вот Малькольм Икс тоже сменил свое якобы арабское имя на имя Малькольма Икс, потом он его сменил на арабское, Малик Аль-Шабас, после того, как посетил Мекку. Он отказался полностью от идей нации ислама. Он увидел, что они расистские, негативные, радикальные, и он отказался от них. И, в общем, вот он написал такое письмо. Сейчас вы его услышите. Как бы небольшое еще предисловие к тому, что Малькольм Икс тоже был бандит, сидел в тюрьме, и как бы там он учил слова. Он брал словарь и каждый день изучал по 5 слов, заучивал. И так он занимался самообразованием, в итоге он выучил огромное количество слов и стал образованным. Вот. Когда он вышел из тюрьмы, он присоединился к нации ислама, конечно же, потому что на тот момент это была антипод Ку-клукс-клану, белой российской организации, как бы нация ислама набирала обороты из-за того, что была российская политика, российская сегрегация, вот это вся была в Америке, белый расизм очень процветал, и черная Америка создала противовес нации ислама. И вот как бы Малькольм Икс потом отказался от этой организации, он был настоящим борцом за гражданские права, за человеческие права. После посещения Мекки, совершив хадж, он пересмотрел свое отношение к нации ислама. И вот его письмо. Многие мусульмане, которым посчастливилось побывать в хадже, вспоминают о своем паломничестве как об одном из важнейших этапов в своей жизни. Для кого-то хадж еще больше, кому-то намного меньше. Малькольм Икс, или как его называют, Хаджи Малька Аль-Шабас, мусульманин, познавший суть истинного ислама во время хаджа в апреле 1964 года. До этого он был членом и активистом негритянской религиозной организации «Нация ислама», проповедовавшей расистские взгляды. Он верил, что белый человек – дьявол, и черный превосходит его. После того, как он оставил «Нацию ислама» в марте 1964 года, он совершил хадж, позволивший ему изменить свои взгляды на белых и на расизм. В этой статье мы хотим привести выдержки из письма Хаджи Малика Аль-Шабаза. Его слова обращены к своим бывшим единомышленникам в Гарлеме. От всего сердца он сообщает о своем духовном опыте. В письме он рассказывает о том, что происходило с ним во время поездки и побудило его переменить свои взгляды на расизм. Мы должны иметь в виду, что письмо Малькольма Икса было написано еще в то время, когда история афроамериканцев в Америке только зарождалась. В обществе стали вслух говорить о длившихся больше века притеснениях и только начинали публично их осуждать. Я никогда не видел такого искреннего гостеприимства, не ощущал столь потрясающего духа истинного братства, как здесь, на этой древней святой земле, доме Авраама, Мухаммада и всех других пророков священных писаний. В течение прошлой недели я был совершенно безмолвным и очарован милосердием окружающих меня людей всех цветов. Настоящее благословение, которое было даровано мне, посетить святой город Мекку. Я сделал 7 оборотов вокруг Каабы во главе с молодым руководителем группы по имени Мухаммад. Я пил воду из источника Замзам. Я пробежал 7 раз между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва. Я молился в древней долине Мина и на горе Арафат. Там были десятки тысяч паломников, прибывших со всех континентов. Они были разных цветов, от голубоглазых блондинов до чернокожих африканцев. Но все вместе мы участвовали в одном общем ритуале, проявляли дух единства и братства. Как мне казалось, судя по моему опыту в Америке, подобное никогда не могло произойти между белыми и небелыми. Америка нуждается в правильном понимании ислама, потому что это единственная религия, стирающая в обществе расовые барьеры. В ходе моих поездок по мусульманскому миру я встречался, разговаривал и даже кушал с людьми, которых в Америке сочли бы белыми. Но поведение, свойственное белым, было искоренено в их сердцах исламской религией. Прежде мне никогда не приходилось видеть столь искреннего и подлинного братства, существующего между людьми независимо от их цвета. Вас может поразить, что я говорю такие слова. Действительно, то, что я увидел и испытал в этом паломничестве, побудило меня пересмотреть большую часть образа мышления, которого я раньше придерживался, отбросить многие мои взгляды. Это не было слишком трудно для меня. Несмотря на твердость моих прежних убеждений, я всегда был человеком, который стремится смотреть фактам в лицо и принимать жизнь такой, какая она есть на самом деле, воспринимая все новое как бесценный опыт и знания, обогащающие меня. Я всегда старался смотреть на мир открытыми глазами. Это необходимо для гибкости, которая должна идти рука об руку с поиском правды. В течение прошедших 11 дней здесь, находясь в мусульманском мире, я ел из той же тарелки, пил из того же стакана, спал на том же коврике, совершив поклонение тому же Богу, что и все мои товарищи-мусульмане. А среди них есть такие, чьи глаза были самыми голубыми, чьи волосы самыми русыми, а кожа самой белой из тех, что я когда-либо видел. В словах и делах белых мусульман я чувствовал ту же самую искренность, которую я чувствовал от черных африканских мусульман из Нигерии, Судана и Ганы. Мы были самыми настоящими равными людьми, братьями, потому что их вера в одного Бога удалила белизну из их умов, из их поведения, из их отношений. Я могу заключить из своего опыта, что если бы белые американцы приняли единственность Бога, то, возможно, они приняли бы и единственность всего человечества, а после этого прекратили бы оценивать, осуждать и наносить вред другим людям по причине различий в цвете кожи. С чумой расизма Америка подобна больному, неизлечимому раком. Так называемому христианскому белому американскому сердцу следует быть более восприимчивым к доказанному решению такой разрушительной проблемы. Возможно, настало время спасти Америку от неизбежного бедствия, тем же самым разрушением, что принес Германии расизм, которое в конечном счете разрушило самих немцев. Каждый час пребывания здесь, на святой земле, придает мне новых духовных сил и понимания того, что происходит в Америке между черными и белыми. Американский негр никогда не может быть обвинен в расовой нетерпимости. Вот он только реагирует на 400 лет сознательного расизма со стороны американских белых. Но поскольку расизм ведет Америку по дороге самоубийства, основываясь на моем опыте, я действительно верю, что подрастающее поколение белых студентов в колледжах и университетах увидят росписи на стенах, и многие из них встанут на духовный путь правды, единственный путь, оставленный Америке для отражения бедствия, которому неизбежно должен привести расизм. Никогда прежде окружающие люди не почитали меня так высоко. Никогда еще мне не приходилось чувствовать себя более скромно и недостойно. Кто поверил бы, скажи ему, что американского негра осыпают здесь благословениями. Несколько дней назад человек, которого назвали бы в Америке белым, дипломат Организации Объединенных Наций, посол, принимаемый у королей, предоставил мне свои гостиничные апартаменты, свою кровать. Никогда я даже не мечтал, что мне когда-либо окажут такие почести, которые в Америке оказываются только королю, но никак не негру. Вся моя благодарность обращена лишь к Богу, Господу всех миров. За время хаджа Малькольм Икс увидел и испытал много вещей, положительно повлиявших на него. Щедрость и открытость местных жителей, гостеприимно принимавших его в своих странах, поразила больше всего. Он увидел настоящее братство, причем братство людей, принадлежавших к разным расам. Все это побудило его отказаться от расизма, о чем он и написал следующее. «Я не расист. В прошлом я разрешал себе огульно обвинять всех белых людей, всю белую расу. И мои слова причинили вред некоторым белым, которые, возможно, не заслуживали такого отношения к себе. Но набравшись религиозных знаний в ходе моего недавнего паломничества в святой город Мекку, я больше не подписываюсь под обвинениями в адрес никакой из рас. Отныне я стремлюсь жить жизнью праведного мусульманина, чтущего сунну. Я хочу повторить еще раз, что я не расист и не подписываюсь под убеждениями расизма. Я могу заявить со всей искренностью, что я желаю только свободы, правосудия и равенства, жизни, свободы и счастья для всех людей. Это было послание Малькольма Икса из Мекки, его сообщение своему народу. К сожалению, когда он вернулся в Америку, и на одном из своих выступлений он был убит из пистолета наемными убийцами, которых как бы наняла та же нация ислама. К сожалению, на этом его духовно-просветительский путь был окончен. Он мог бы поведать миру очень много интересного, был настоящим борцом за гражданские права. Мир его, честь, хвала и благословение ему за то, что он сделал. Как бы теперь мы видим, почему многие хип-хоп-артисты почитают и уважают его и используют в своих псевдонимах букву X. А мы переходим дальше, и мы почитаем хип-хоп-декларацию мира, которая была представлена Организацией Объединенных Наций 16 мая 2001 года. Она была подписана различными организациями, такими как Temple of Hip Hop, UNESCO, Ribbons International, а также 300 хип-хоп-активистами, пионерами и делегатами ООН. В первую очередь это документ, который признает хип-хоп как международную культуру мира и процветания. Также это принципы, которые советуют всем хип-хоперам, как поддерживать мирный характер хип-хоп-культуры и как строить мир во всем мире. Кроме того, эта декларация должна показать хип-хоп как позитивное явление, которое не имеет ничего общего с негативным образом хип-хопа как такового, которое развращает молодых людей и призывает их к нарушению закона. Pac Master Fable, Африка Бомбата, Ральф МакДэниелс и Хэри Аллен были одними из людей, которые сделали свой взнос в создание декларации. Хип-хоп – декларация мира. От себя хочу добавить, что хип-хоп – декларацию мира некоторые осуждают и говорят, что это бредятина, от себя, это не нужное никому вообще явление, и что это политический какой-то ход. Но на самом деле это просто свидетельство того, что хип-хоп стал культурным наследием, который спустя 40 лет, уже больше чем 40 лет, 40 лет с хвостиком, как бы, да, хип-хоп уже набрался сил, и он подрос, и он стал уже осознанным явлением, как бы, в обществе. Это не просто уже, как бы, там, хип-хоп, который был раньше, это пацаненок, который бегает по улице, непонятно почему, непонятно зачем и непонятно, что делает сегодня. Хип-хоп – это уже осознанное явление, это культурное явление, и как бы поэтому его засвидетельствовали. Может быть, кто-то скажет, что нафиг оно не надо, это засвидетельствование, но прежде всего это засвидетельствование нужно не нам, как хип-хоперам, чтобы понимать, что мы хип-хоп, а это нужно, чтобы люди, которые не имеют отношения к хип-хопу, наконец увидели, что да, есть такой хип-хоп, это культура, да, не просто баловство. И вот принципы хип-хоп декларации мира. Хип-хоп декларация мира ведет хип-хоп-культуру по направлению свободы от насилия, учреждает советы защиту для существования и развития мирового хип-хоп-сообщества. Через принципы хип-хоп декларации мира мы, хип-хоп-культура, учреждаем основы здоровья, любви, знания, благосостояния, мира и процветания для нас, наших детей и детей наших детей навсегда. Для ясности значения и цели хип-хопа всегда, когда намерения хип-хопа подвергаются сомнению, когда возникает спор между сторонами относительно хип-хопа, хип-хоперы будут иметь доступ к советам этого документа «Хип-хоп декларации мира» как руководству, совету и защите. И теперь его принцип. Первый принцип. Хип-хоп – это термин, описывающий наше независимое коллективное сознание. Всегда развиваясь, оно выражается через такие элементы, как брейкинг, эмсиинг, искусство граффити, диджеинг, битбоксинг, уличная мода, уличный язык, уличное знание, уличное предпринимательство. Где бы и когда бы эти элементы выражения хип-хоп-культуры не проявлялись, хип-хоп-декларация мира будет советовать использование и интерпретацию этих элементов выражений и стиля жизни. Принцип второй. Хип-хоп-культура уважает достоинство и святость жизни без дискриминации или предубеждения. Хип-хоперы тщательно должны обдумывать защиту и развитие жизни после и ранее личных решений, уничтожить или поисков изменения естественного развития. Принцип третий. Хип-хоп-культура уважает законы и соглашения этой культуры, этой страны, этих институтов и любого, с кем имеет дело. Хип-хоп не разрушает безответственно законы и обязательства. Принцип четвертый. Хип-хоп – это термин, описывающий наше независимое коллективное сознание. Как находящиеся в сознании и здравом взгляде на жизнь, мы понимаем наше влияние на общество, особенно на детей. Мы будем всегда обеспечивать права, благоустройство. Не забывая ни одной из сторон, хип-хоп-культура поддерживает женский и мужской пол, родственную связь, сестер, братство, детей и семью. Мы осознаем, не нести никакого межнационального неуважения, которое ставит под угрозу достоинство и репутацию наших детей, стариков и предков. Принцип пятый. Способность определять, защищать и воспитывать себя – это поддержка развития, сохранения, защита и продвижения, как средство достижения мира и процветания, защиты и развития нашего достоинства. Через знания, цели и развитие наших естественных и приобретенных умений хип-хоперы всегда поощряются за представление своих лучших работ и идей. Принцип шестой. Хип-хоп-культура не уважает взаимоотношения, личность, события, действия или что-либо, в чем есть пренебрежение сохранению и поддержке развития хип-хоп-культуры, ее принципов и элементов. Хип-хоп-культура не принимает участия в мероприятиях, которые уничтожают или изменяют ее способность к продуктивному и мирному существованию. Хип-хоперы поощряются за начинание и участие в справедливом обмене опытом, за честность во всех переговорах и договоренностях. Принцип седьмой. Сущность хип-хопа выходит за пределы развлечения. Элементы хип-хоп-культуры могут быть обменены на деньги, честь, силу, уважение, еду, кровь, информацию и другие средства. Хип-хоп и его культура не может быть куплена или продана. Это не может быть переданной или обмененной кем-либо для какой-либо компенсации в какое-либо время и место. Хип-хоп является бесценным источником нашего самоутверждения. Хип-хоп – это не продукт. Принцип восьмой. Компании, корпорации, некоммерческие организации, как правило, лица или группы лиц, которые полностью получают выгоду за счет использования интерпретации или эксплуатации термина хип-хоп, выражения и терминологию хип-хопа, поощряются за поручения или предоставленные работы на полную или частичную занятость удостоверенных знатоков хип-хоп-культуры, которые будут объяснять и отвечать на вопросы, затрагивающие культуру касательно взглядов на принципы и правильное представление элементов хип-хопа и культуры относительно дел, частных лиц, организаций, общин, городов, а также других стран. Принцип 9. 3 мая – день рэп-музыки. Хип-хоперы поощряются за посвящение своего времени и способности самосовершенствования для своих сообществ. Каждая третья неделя мая – это неделя уважения хип-хопу – Hip-Hop Appreciation Week. В период этого времени хип-хоперы поощряются за честь своих предков, размышления об их культурном содействии и признательности элементов и принципов хип-хоп-культуры. Ноябрь – это месяц хип-хоп-истории, Hip-Hop History Month. В течение этого времени хип-хоперы поощряются за участие в создании, изучении и чествовании истории хип-хопа и исторических культурных вкладов. Принцип 10. Хип-хоперы поощряются за построение конструктивных и долговременных семейных отношений, основанных на любви, доверии, равенстве и уважении. Хип-хоперы не поощряются за мошенничество, оскорбление или обман своих друзей. Принцип 11. Хип-хоп-сообщество существует как интернациональная культура сознания, которая создает основу для связи лучших идей и произведений всех рас, племен, религий и стилей. Хип-хоп-культура едина как один многопрофильный, многокультурный, многоконфессиональный, многонациональный народ, преданный идее создания и развития мира. Принцип 12. Хип-хоп-культура умышленно или добровольно не участвует в какой-либо форме ненависти, обмана, нанесения ущерба или воровства в любое время. Ни при каких обстоятельствах хип-хоп-культура не должна участвовать в каких-либо войнах внутри нее. Те, кто умышленно нарушает принципы этой декларации мира или намеренно отвергает советы за счет своих действий, лишается защиты, установленной в этом документе. Принцип 13. Хип-хоп-культура отклоняет преждевременный импульс для необоснованных актов насилия и всегда ищет дипломатические, ненасильственные стратегии в урегулировании всех споров. Хип-хоперы поощряются за рассмотрение прощения и понимания перед любыми действиями расплаты. Война определяется как последнее решение, когда есть доказательства того, что все другие попытки дипломатических переговоров были провалены неоднократно. Принцип 14. Хип-хоперы поощряются за борьбу с бедностью, выступления против несправедливости, создание более гуманного общества и более спокойного мира. Хип-хоп-культура поддерживает диалог и действия, направленные на улаживание разногласий, обращенные к законным интересам человечества и развитие мира в обществе. Принцип 15. Хип-хоперы уважают и учатся у природы, независимо от того, где находятся на этой планете. Хип-хоп-культура придерживается священного долга – способствовать нашему собственному выживанию, как самостоятельного, свободно мыслящего существа во всей Вселенной. Эта планета, обычно известная как Земля, является нашим родителем, и хип-хоперы поощряются за уважение природы и всех созданных ею творений и обитателей. Принцип 16. Хип-хоп-пионеры, легенды, учителя, старшие поколения и прародители не должны быть неточно процитированы, представлены с неверной стороны или оскорблены в любое время. Никто не может претендовать на то, чтобы быть хип-хоп-пионером или легендой, пока он не сможет подтвердить это фактами или засвидетельствовать заслугами и вкладами в хип-хоп-культуру. Принцип 17. Хип-хоперы поощряются за совместное использование средств. По возможности хип-хоперы должны быть щедрыми. Это долг каждого хип-хопера, чтобы помочь всякий раз, когда это возможно, для облегчения человеческих страданий и содействия в исправлении несправедливости. Хип-хоп показывает высокое уважение. Когда хип-хоперы уважают друг друга, хип-хоп-культура остается сохранена. Воспитана и развита, когда хип-хоперы берегут, обучают, развивают друг друга. Принцип 18. Последний принцип. Хип-хоп-культура поддерживает здравие, заботу и богатство. Главная хип-хоп-организация полностью сознает и вкладывает силы в продвижение, преподавание, объяснение, изменение и защиту принципов этой хип-хоп-декларации мира. Таким образом, вы видите, что хип-хоп – это мирное, позитивное явление в обществе. На самом деле, так оно и должно быть. А дальше я хочу вам прочитать отрывок из Евангелия от хип-хопа, который называется «Любовь». Его нам предоставил мой друг, мой Аки из Беларуси, Сергей Шарец, он же Шухер Шоу. Мир ему и благословение. Спасибо за то, что перевел этот текст от Криса Паркера, Керес Уан. Автор этих строк. Итак, некоторые считают, что это Евангелие от хип-хопа просто от себятина, бредятина и сумасшедший человек просто написал его. Хотя этот человек пионер хип-хоп-культуры и заслуживает больше уважения и внимания к себе и к своей личности. Но его очень часто обходят стороной. И как бы те, кто считают это пособие, так сказать, и эту книгу сумасшествием, они заблуждаются, потому что на самом деле он здесь говорит о любви к хип-хопу и как бы показывает, что хип-хоп – это прежде всего любовь, что мы любим то, что мы делаем, и мы делаем то, что мы любим, что хип-хоп – это проявление божественной искры, то есть Бог есть во всем, прежде всего Бог – это не какое-то мистическое явление, а Бог – это здесь, в нас самих. Находится внутри, мы и есть боги, то есть мы и есть та любовь, и тот бог, который сидит внутри нас, как бы показывает любовь и участие в хип-хоп-культуре, и хип-хоп-культура является божественным самоопределением нашим и нашим волеизъявлением, и то, что мы как бы показываем от себя, это наше самоутверждение в жизни, и мы любим это делать, самоутверждаться с помощью хип-хопа, и таким образом показываем, что мы особенные, и это нам позволяет уйти от негатива к позитиву, перейти и быть настроенными морально на высоком уровне, более быть позитивными и поддерживать духовно свое развитие. Хип-хоп – это прежде всего культура, а культура – это культура – это не стремление к деградировать, культура – это стремление к саморазвитию, к самообразованию. Вот метафизика хип-хопа – это прежде всего самообразование. Итак, Керес Уан, Gospel of Hip-Hop, Евангелие хип-хопа, раздел «Любовь». До и после коллективной истории наших контрактов, записей, наград и платиновых дисков, концертов мы были получателями прямой спасительной силы, духовной формы интеллекта, которая может быть охарактеризована только как любовь. Но как скоро мы забываем того, кто нас накормил, когда мы были голодными? Кто нас учил, когда мы были необразованные? Кто нас одевал, когда мы были голые? Кто приютил нас, когда мы были без дома? Мы скорее бежим молиться за то, в чем мы так нуждаемся. Но после того, как мы уже находимся вне опасности, или наши потребности каким-либо образом удовлетворяются, тут же мы забываем и перестаем молиться. Но ведь что-то действительно отвечает нам? Вопрос в том, что насколько серьезны мы были для того, чтобы обратиться к Богу. Много людей верит в Бога, но только небольшая часть из них действительно ценит Творца и показывает, что жизнь – это посвящение единению с Богом. Как скоро мы забываем, что беззащитны и уязвимы перед угрозой врагов наших, которых избежали чудом. Как мы могли забыть об этом? Об этом мы забываем почти всегда, но вспоминаем, когда возвращается голод и бессилие. Чудеса происходят каждый день, но большинство людей не ждут или не видят их на протяжении всей своей жизни. Странно, ведь события такого рода происходят все время, а люди просто игнорируют их, так же, как и совпадения, которые они также полностью отвергают. И есть те, кто критикует их собственный опыт как духовное и считает его детским или наивным. Большинство людей не может смириться с реальным фактом. Не все то, что мы не видим, не существует. Есть один реальный факт, который глубже, быстрее, сильнее, чем на самом деле мы можем себе представить. Он выше механизма Вселенной, физических и наших законов. И что вещи могут быть сделаны совсем не тем способом, о котором мы думаем. Для большинства этих людей откровения вызывают страх и даже ими не обсуждаются. Но для немногих избранных откровения вдохновляют и побуждают узнавать больше, искать глубже и жить. Это то, что относится к Евангелию от хип-хопа. Это восстановление и внутреннее развитие любви к хип-хопу, поэтому через его любовь мы узнаем более глубокие знания о природе Бога. Евангелие от хип-хопа указывает путь к духовной жизни хип-хопа. Тем не менее, любовь – это код, указывающий путь, идя по которому можно доверять информации, которая должна быть уроком для нас. Знайте это. Вселенная думает и отвечает на ваши мысли. Это и есть суть того, что хип-хоп создан для нас. Это наша связь с божественной силой. Хип-хоп – это наш вклад в веру перед Богом. Когда мы играем роль сутенера, мошенника, наркоторговца, человека, который нападает со смертельным оружием, проститутку, убийцу и так далее, мы должны помнить про нашу долю Бога, любви, которая находится у нас внутри и спасает нас от саморазрушения. Когда мы играем роль наставника, священника, отца, добродетеля, мастера церемонии и так далее, мы должны обратиться к той самой нашей части Бога, любви, которая вдохновляет нас на саморазвитие. Ибо если хип-хоп был создан специально для саморазрушения и самоуничтожения, то он не смог бы процветать в таком состоянии. Но хип-хоп не был создан для самоуничтожения. Он был создан для свободного созидания. Хип-хоп уже не остановить. И мы сознаем, что вдохновение на его создание пришло от Бога. Хип-хоп проник в нас, однако нам еще предстоит многое узнать о нем. Вначале мы почувствовали полноту его, но оказалось, что нам еще следует развивать художественные приемы, чтобы познать его природу. Хип-хоп приходит к нам изнутри. Хип-хоп – это имя любви, которое избавило нас от гнета. Этот термин относится к внутренней силе, которая вдохновляет нас на свободное творчество. Данное Евангелие – это дань любви, которая спасла нас и приняла нас, чтобы быть ближе к имени хип-хопа. Это сообщение, любовь. Это то, что первоначально сделали наши художественные элементы – быть ближе к любви. Это коллективное сознание, которое является общим для всех, кто физически относится к хип-хопу. Все мы принадлежим группе, которая чувствует любовь. Мы те, кто стремится почувствовать любовь. Мы те, кто стремится ощутить любовь, и именно поэтому мы служим Богу. Без формы, без имени, без источника. Любовь является спасительной силой мировых цивилизаций, многие из которых описывали это слово «Бог» на протяжении тысячи лет. Мы уже говорили, что любовь является божественной деятельностью, которая сохраняет разум, награждает и учит всех людей, которые являются ее частью. Любовь – это Бог. Но любовь – это сущность с выборным характером, поскольку она думает и судит. Многие следуют традиции, что Бог есть любовь. Да, возможно, это правда. Но когда мы действительно начинаем жить, опираясь на это утверждение, то мы находим более точное высказывание, что любовь есть Бог. Бог – это термин, который делает любовь более понятной для нас. Термин «Бог» не несет ничего в себе, но на самом деле термин «Бог» определяет любовь и деяния любви. Да, для многих людей Бог есть любовь, но для нас любовь была нашим Богом. Любовь, которой мы служили, и это любовь, которая спасла нас. Бог – это не более чем любовь. Любовь – это Бог. Любовь не исходит от Бога. Любовь и есть Бог, когда-либо известный нам. Термин «Бог» не выше, чем любовь, потому что без любви слово «Бог» не имеет смысла и перестает существовать. Потому что любовь – это то, что определяет Бога и дает возможность Богу действовать. Любовь – это истинный Бог, и любовь – это Бог. Потому что это не Бог руководит и управляет Вселенной. Это делает любовь, И это не Бог уничтожает Вселенную, это делает иллюзорная любовь, либо полное ее отсутствие. Поэтому давайте вернемся в наше понимание Бога как события большой любви, которая функционирует как сама Вселенная. Вернемся к мудрости наших предков, которая была сформирована на основе реального опыта, связанного с Богом, любовью, который просветил нас. До похищения, изнасилования, кражи, обмана и убийства наших предков, отцов и дедов, которые привили нам нашу точку зрения, воспринимать Бога и поклоняться силе любви, мы видели это, чувствовали и выражали это друг другу, даже тем, кто в конечном итоге поработил и сделал рабами наших предков. В течение многих лет некоторые из нас продолжают вести себя образцово, чтобы общаться и быть в большей гармонии с самим собой. Из всех достоинств, которые имеет человечество, это любовь, и это действительно Бог для всех нас. Это Евангелие, хип-хоп признает любовь, которая направила нас в сторону мира и превратила нас в хип-хоп. Это Евангелие хип-хопа признает благодать, предоставляемую хип-хопу и хип-хоперам, а также призывает хип-хоп-сообщество жить, общаться и помнить то, что Бог сделал для нас. А что значит обещание, которое Бог дал нам? Обещание – это когда мы уходим от нашего собственного невежества и незрелости и ищем лицо Божье, и мы ощутим это древнее благословение, которое способно разрушить страны и самые могущественные нации и заставить целые народы раскаяться и повиноваться ей. Обещание – это когда мы решим жить в согласии с нашей божественностью. Только в этом случае Бог обещает встретить нас там. Наша божественность начинается с понимания любви, что значит прощать и заботиться друг о друге. С этим пониманием мы узнали, что на самом деле мы никогда не сможем любить Бога, но мы можем прийти к любви, к Богу по отношению друг к другу. Но мы заметили, как показывает опыт Бога, это истинный опыт любви. И этот опыт достигается не за любовь, которую мы получаем, а за любви, которую мы отдаем. Такой подход к духовной жизни начинается с понимания духовной жизни хип-хопа. И снова, это не имеет ничего общего с понятиями и духовным опытом других культур, гораздо более древних, чем наша. Сейчас мы поняли, что культура для них – это их религия. И невозможно для нас, хип-хоперов, прийти к Богу через культуру, которая не является, по сути, нашей. Наша культура – это прямое соединение с Богом. Культурная жизнь – это истинный путь, который мы должны принять, чтобы добраться до присутствия и силы Божьей. Большое уважение всем, кто ищет лицо Бога. Тем не менее, это Евангелие хип-хопа отражает все труды, написанные в течение 14 лет, с более чем 40 лет духовной жизни хип-хопа. Другие, возможно, обнаружили иные истины, но документы Евангелия от хип-хопа являются духовными истинами, которые мы, как хип-хоп-сообщество, обнаружили при рождении нашей цивилизации. Это те принципы, которые мы никогда не должны забывать. Это то, что для нас означает быть и оставаться свободными, чтобы взять на себя ответственность за самих себя, чтобы построить наш собственный путь к божественному и сделать наши наблюдения, которые затрагивают смиренную и важную сторону духовной, культурной и политической жизни. Разве мы не взрослые со свободным мышлением? Разве Бог не говорил с нами? Ну давайте начнем действовать как одно целое на основании документации, той, которую мы видели, слышали и чувствовали в связи с взаимодействием Бога с нами. Пусть мы все, будь то ученые или обычные граждане, признаем наличие у хип-хопа любви, которая спасла нас. С помощью этого Евангелия от хип-хопа мы хотим провозгласить наше соединение с любовью и доверием, которыми мы руководствуемся до сих пор. Мы уважаем опыт древних цивилизаций, которые были близки с Богом. Но сейчас наше время, чтобы перенять опыт Бога для себя. Нам не нужен переводчик. Наша культура – это наша религия. Наша религия – это наша культура. Это все наше. Жизнь не одинаково для всех. Хип-хоп – это жизнь и способность думать о собственной вселенной и о нашем выборе, который должен раскрывать свои секреты. Те из нас, кто взял на себя ответственность соблюдать деятельность божественной любви в человеческих делах, заметили, что сила, которая принесла существование хип-хопа, была запланирована защищать и укреплять нас. Появилась задолго до того, как мы узнали, что мы на самом деле развиваем хип-хоп. Хип-хоп начался для нас задолго до того, как мы узнали о нем. Наши наблюдения показывают, что божественная любовь – это был первый акт, который начался с хип-хопа. Нечто заботилось о нас, нечто переживало за наше общество задолго до того, как мы узнали про то, что станет силой, любящей и внимательной, которая будет работать, чтобы направлять наши действия и исследования нашего коллективного характера для того, чтобы стать хип-хопом. Теперь и мы признаем существование этой руководящей силы. Это сила, которой мы обязаны своим существованием. Вся хвала, слава и поклонение Богу, любви, которая сделала нас хип-хопом. Любовь для нас – это формирование нашего сознания, нашей жизни и нашего восприятия действительности Бога, любви, который борется за нас. И потому ничего не существует без любви, в том числе и хип-хопа. Поэтому мы принимаем нашу божественность как хип-хоперы. как намерение Бога. Теперь мы точно знаем, что принадлежим Богу. Знаем, что хип-хоп имеет свой источник вечной жизни вместе со всей известной и неизвестной нам Вселенной. Знайте это. Хип-хоп существует по причинам божественным, и мы пришли к материальной жизни как часть божественного порядка Вселенной. Мы, хип-хоп, не ошибка. Мы проявление божественной любви. Все мы здесь не только для того, чтобы петь и танцевать. Мы – части божественного порядка вещей. Хип-хоп – это продукт человеческого гения, явно вдохновлен божественным разумом. Таким образом, наша первая задача, как молодой нации, принять источник мудрости и бытия. Это и есть храм хип-хопа. Здесь мы серьезно относимся к хип-хопу. Объявленный в 1996 году храм хип-хопа был создан для работы в три этапа. Как организация, которая защищает, сохраняет и продвигает хип-хоп культуры, чтобы открыть учебный культурный центр и центр хип-хоп культуры с музеем, в котором были бы представлены экспонаты хип-хоп культуры. Чтобы построить школу и учить признавать хип-хоп как сознание нашей общей культуры. Чтобы создать истинную историю совместной культуры. В целом, храм хип-хопа – это хип-хоп-сообщество и министерство по сохранению, созданное для обеспечения долговечности и развития традиционного хип-хопа в мире. Наше сообщество состоит исключительно из хип-хоперов, которые объединены одним общим делом – расширением политической и духовной жизни хип-хоп-культуры. Тем не менее, храм хип-хопа – это также Евангелие от хип-хопа, не предназначенный для всех людей, даже тех, которые участвуют в хип-хоп-культуре и ее элементах. И храм хип-хопа, и его Евангелие предназначено для тех хип-хоперов, которые интуитивно чувствуют то, что уже представлено в этом первом инструменте. И нужно только помнить это, как истину в ее культурном отношении. Для многих это Евангелие не более чем подтверждение ранее известных умозаключений. Здесь нет ничего действительно нового, однако форма, в которой подается учение, является совершенно новой. Истина – это правда, и неважно, откуда она родом. Это только форма, в которой она присутствует как правда, что создает впечатление того, что учат тебя каким-то способом, который кажется новым и оригинальным. Большая часть того, что написано здесь, это древние вечные учения. Многие из наших принципов, которые изложены здесь, вы сможете отыскать и в других писаниях. Однако причиной написания этого Евангелия является то, что никто в свое время не говорил прямо о хип-хоп-сообществе, относительно их духовного, культурного и политического развития. И я подозреваю, одной из причин этого является то, что никто не мог сделать эту работу для нас. Но эту работу необходимо было сделать нам для нас самих. Это часть нашего пути, в котором необходимо выйти на свободу, сжигая наш собственный путь с целью соединения с Божественным. Знайте это. Революция действует только на тех, кто в ней участвует. Традиции раскрывают свои секреты и свои силы только для тех, кто стремится к традициям. Бог говорит с теми, кто говорит с Богом. Бог слышит тех, кто слышит Бога. Хип-хоп, жизнь, которой мы живем на самом деле, является только испытанием для хип-хоперов, которые действительно готовы жить духовным хип-хопом. Другие могут читать Евангелие, записывать хип-хоп-инструкции на свои DVD-диски, даже смотреть на нас, подражая результатам нашей реальной хип-хоп-жизни. Но в конечном счете, если вы не стремитесь к исследованию духовного хип-хопа, то пройдет много времени, прежде чем вы начнете сознательно экспериментировать с духовной жизнью хип-хопа. Но это не будет являться правдой. Более того, те, кто решил не быть самим собой, не быть хип-хопом, а пошел работать в офис по своей профессии, которая, по его мнению, будет кормить его детей, превратится в запрограммированный объект. И еще одно личное наблюдение. Если люди, которые вас окружают, не участвовали вместе с вами в революции, которая проводилась, то они не смогут понять радость успеха, который можно встретить на своем пути. Таким образом, они не смогут, не способны поделиться своим опытом и своим восприятием. Вы можете помогать, вы можете предлагать им свою помощь, вы можете обучать, вы можете давать любовь, вы можете кормить их, а также можете советовать, но вы не можете разделить свое пространство и время с теми, кто не прошел путь или не приобрел свой собственный опыт. Нельзя полагаться на тех, кто не шел по вашей же дороге, со всеми обязательствами, что требует путь. Твой путь только для тебя, твое благословение только для тебя, твой талант исключительно твой. Да, ты особенный. Все остальное может быть общее, за исключением реальных условий жизни. Свой собственный жизненный опыт – это действительно твое. Ты должен вести дневник. Это будет твое персональное Евангелие. Любовь в твоем сердце захочет объединиться с теми, кто страдает и нуждается в ней. Но, пожалуйста, помните, что каждый есть тот, кто он есть. Чтобы ты действительно смог спасти человека от своих собственных иллюзий и трудностей, ты не должен присоединиться к нему, а он должен присоединиться к тебе. Если ты присоединишься к нему вместе с его невежеством и незрелостью, тогда ты найдешь только путь к своему собственному страданию. Твое природное смирение и забота о других приведет тебя лишь к страданию и к страданию тех, кто окружает тебя, потому что без тебя они пропадут. Ты знаешь это, и они знают это. Ты не особенный, и ты соглашаешься с этим. Ты не особенный, но ты лишь один делаешь то, что может делать каждый, если он сам этого захочет. Все это просто не соответствует действительности, потому что жизнь – это путь, который ты выбрал и освоил. Ты на самом деле особенный. Да, тебя почитают выше всех остальных, кто не овладел даже собственным жизненным путем и целью. И не каждый может делать то, что делаешь ты сейчас, или даже то, что ты уже сделал. Осознай свою уникальность прямо сейчас, и пусть никто не унижает тебя и не сомневается в твоем жизненном опыте. Да, ты особенный, ты хип-хоп. Твоя единственная задача – это твоя собственная вера в самостоятельное существование хип-хопа в реальности. Покайся, сейчас твоя победа ближе к тебе, чем твои руки. Пророк Луис Фарахан уже говорил нам: «Вы не осознаете, насколько могущественный Бог создал вас. Вы идете в неправильном направлении. Но если вы пойдете в правильном направлении, то вы зажжете революцию во всем мире. Но на этой революции не будет проливаться кровь». Пророк продолжал: «Я не могу больше быть как Иона. И вы тоже не можете скрываться от вашей миссии, убегать от того, что является вашей целью, поэтому рыба проглотит вас». Но когда мальчик научился молиться, ему было плевать на сушу, и он сказал: «Я отрекаюсь от Бога. Я знал, что придет это время, когда я смогу сделать лучше, чем я делаю сейчас. Деньги не важнее, чем людские страдания, в надежде исполнения обещания, данного Богом. Нет ничего важнее, чем наш народ, который стал по-настоящему свободным. Так тому и быть». Мир всей кип-хоп нации. И как бы противоречивыми не были эти слова для некоторых из хип-хоп-сообщества, на самом деле KRS-One учит нас любить себя, любить Бога в себе и быть Богом, быть проявлением Бога в хип-хопе. Хип-хоп и есть мы. Хип-хоп и есть это божественное откровение нас самих в себе. Это не просто религиозная догма, на которую нужно молиться, там, а того, что вы прочтете это Евангелие 10-15 раз подряд, вы не станете ближе к хип-хопу и не станете ближе к Богу, то есть к самому себе. Как только вы осознаете свою собственную природу хип-хопа и поймете, что хип-хоп вы и есть, и не начнете скрывать это, а будете показывать и демонстрировать это, тогда вы поймете, что вы хип-хоп. Мир всей хип-хоп-нации, зулу-нации, которая сохранила хип-хоп на протяжении уже более чем 40 лет, 73-го года. Что бы ни говорили, как бы ни относились, но Universal Zulu Nation хранит истоки, хранит сообщения. Наша миссия хип-хоп нести как сообщение по всей земной оси. Мир всем, с вами был Mix Master Freak, Peace, Akis, Malikas, Kings and Queens. Респект всем, мира вам и вашим домам, вашим семьям. Увидимся, услышимся. Звоните, пишите. Пока-пока. Wave your hands high if you understand why. We gotta teach our kids how the judicial plan tie into the education plan. I ask permission, can I show how your TV set can lie? And how if you're poor and want more for sure for yourself, you can fry. If you're not doing, you can die. Where I come from, opportunity never knocked, it always ran by. Can I continue to read the menu that's already in you, that's on standby? While I begin to open another man eye, and I may not succeed, but can I try? Can I hand my plan to a fan I plan to meet and greet in a jam? Why? 'Cause only a few will overstand I. The rest remain stressed looking for that name brand guy. There's only one binding force in the universe, and it's love. It's not a unified field like agriculture. It's a unified feeling. More love, more love, more love, more love, more love, more love. We need more love, more love, more love, more love, more love, more love. What is the message? Love is the message. Love is your being, your seeing, your essence. Loving is care, to love is to share. Love is a healer, love is in the air. L-O-V-E, when you see that? You see me? Me? I'm a love in 3D. Love is not sex, love is not cash or checks. Love is not them things on your neck. More love, more love, more love, more love, more love, more love. Hey, watch this, what we need? Self-extension. When you love someone, they give you your full attention. Not to mention, love is not a mansion. Love is self-expansion. When you really love someone, you trust them. It's really no love at first sight, just lust, friend. Come again, no need to fall in love. You can stand in love, show your man some love. What we need is love. Love is all we need. Give it with speed, never hesitate to give up all what they need. Love is never greed, love you can feel, love you can read. Love is like a good deal, lust and love are not the same. Love is up the mind, lust is up the brain. Trust is what I'm saying, I really understand. Love is universal to every woman and man. More love, more love, more love, more love, more love, more love, more love. Understand? When you love someone, you feel that love first. When you hate someone, it's you that feels worse. These are the laws of life. Woman, adopt your husband. Man, adopt your wife. Parents, adopt your kids. And kids, adopt your parents. This is what family is. We need more love, more love, more love, more love, more love, more love. Love, nothing but love. We gotta stop betraying, slaying, and playing, because this is how we going down all year round. It's you that put your brother on the ground. And you know what that shows, you know what that tells. Those people over there can't govern themselves. That's when the cops come in, flashing their Glocks again. We stop again, some dumbass questions get asked again. And if the answer is wrong, we blast it again. Now mom's looking at the casket again. They the criminals, I'm just unmasking them. We need more love, a little more love. We need more love.